13. «Все ясно», — сказала Томка и зажмурила правый глаз. «Ну, что тебе ясно?» «Ровно ничего нет». «Нет уж, Лида, ты не изображай. Передо мной изобразить трудно. Многие пытались, не вышло». «Я, ты знаешь, какая чуткая?» «Верно, Лорка, я чуткая?» «Оставь человека в покое», — ответила Лора. Она сидела с вышивкой на кровати, толстая, погасшая, и не вышивала, а ковыряла иголкой в зубах. «Не нервируй!» — крикнула Томка. «Не перевариваю, когда ковыряют!» «Ну чего ты переживаешь?» — Лора вздохнула. Намекал вчера. «Погуляем?» А сам вечером с Эльвирой в пойму пошел. И сегодня не видно. Верно, опять с ней. «Подумаешь, с Эльвирой, стоит из-за этого ковырять. А ты плюй. Вот моя теория. Этим ты его больше приковать сумеешь. Я мужчин знаю. Для них хуже всего переживания. Или отношения выяснять, уже не говоря плакать. Честное слово, я при муже слезинки не выронила. А ты хоть ее видела, эту Эльвиру?» Лора кивнула. «Красивая хотя бы. Спина — ничего. А лицо?» «Не разглядела. Они так быстро мелькнули, раз и все. Нет, видно, он с ней на серьезном уровне пошел». «Он ведь тебе предложение сделал», — напомнила Лида. «Это не считается, он же был выпивший. Сделал и забыл». «Ну, знаешь, — возмутилась Томка, — ты как христианка. Не можешь постоять за свои интересы». «А чего за них стоять? Если любит, сам должен помнить, а не любит, зачем он мне?» «Сама виновата, поверила. Когда выпивши, он не отвечает». В дверь постучали. «Войдите», — появился Скворцов. «Здравствуйте, это я». Сказано это было так, словно своим появлением он должен был сразу, безотлагательно, сию минуту всех осчастливить. «Лидия Кондратьевна, вы готовы?» «Я, как видите, в полной парадной форме». Томка хихикнула. Скворцов был в гражданском и выглядел довольно неприглядно. Помятый белый китель с дырочками от погон, коротковатые спортивные брюки, тапочки на тощих вихрастых ногах. От его обычной военной подтянутости оставалась только зеркальная бритость. «Тамара Михайловна, вы, я вижу, потрясены моим изысканным туалетом. Тоже скажете. В военном вы в 100 раз интереснее». Алмаз чистой воды сверкает и в простой оправе. Томка залилась русалочьим смехом. «Люблю ваш смех, Тамара Михайловна. К сожалению, только вы и цените мое остроумие». «Идти так идти», — сказала Лида. «Куда ж вы, бедные, по такой жаре?» — спросила Лора. «В оплот мировой цивилизации, райцентр Лихаревка», — ответил Скворцов. «Боевая задача — ознакомиться с рыночной конъюнктурой и, если удастся, что-нибудь приобрести. А жара самая нормальная — 40 в тени, 50 на солнце. Я как тощий петух, жары не боюсь, только чаще кукарекую». Томка зашлась окончательно. «Идемте, Павел Сергеевич», — сказала Лида. «Ну что ж, до свидания, девочки. Побеседовал бы с вами еще, да видите, нельзя. Будьте здоровы». Дверь закрылась. «Ревнует», — сказала Томка. «Видела, как нахмурилась?» «А ты зачем его заманиваешь?» «Просто так. Дурная привычка. Надо будет над собой поработать. Дружба, я считаю, выше всего, выше даже любви». «А мне майор Скворцов даже не особо как-нибудь нравится, просто симпатичен и не более. Развитый офицер, цитат много знает, и юмор у него есть, я это ценю. Но чтобы что-нибудь такое? Нет». А Скворцов и Лида шли под солнцем по пыльной дороге в сторону Лихаревки. «Вы сердитесь?» — спросил Скворцов. «Я что-нибудь не то накукарекал?» Лида засмеялась. Кукарекайте себе на здоровье, нет что. Если что не так, я готов. Только скажите, куда мне меняться, и я изменюсь, честное слово. Никуда не надо меняться. Впрочем, нет, забыла. Сегодня вы сказали 50 на солнце. Никогда больше так не говорите. Ведь термометр на солнце показывает вовсе не температуру воздуха, а... «Свою собственную температуру», — перебил Скворцов. «А он накален солнцем, конвекция, лучеиспускание и т.д. и т.п. Все знаю». Это я так сказал для красного словца. Женщины это любят. 50 на солнце и глаза круглые. А вы многое говорите для круглых женских глаз. Есть такой грех. Идти было километра 2,5. Солнце и в самом деле палило жестоко. Дорожная пыль обжигала сквозь подошвы. Наверное, в ней можно было испечь яйцо. При каждом шаге из-под ног поднимались пухлые облачка, похожие на разрывы шрапнели. Сзади послышались ворчание и ляск. Они отпрянули на обочину. С кастрюльным дребезгом к ним приближался грузовик, а за ним, до половины заслоняя небо, двигалась желто-серая пылевая завеса. Грузовик дохнул раскаленной вонью, завеса надвинулась, солнце исчезло, дышать стало нечем, густая пыль завладела всем. Это продолжалось несколько минут, после чего наступил как бы рассвет видимости и дыхания. «Ну, как вы живы?» — спросил Скворцов. «Ничего, только на зубах скрипит». «Да, здешняя лёсовая пыль — дело серьёзное. Долго не оседает и вообще. Кстати, какое у вас представление об аде?» Она почти сразу поняла. «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог?» «Правильно!» — обрадовался он. «Вы, значит, знаете эту песенку?» «Кто её не знает?» «Пошли вперёд». «День, ночь, мы идем по Африке», — напевал Скворцов. Он втайне любил петь и даже думал, что у него хороший голос, хотя никто, кроме жены, этого мнения не разделял. Впрочем, она за последние годы стала колебаться. Когда он пел, то становился сентиментальным, вплоть до щипания в носу. Вот и теперь. «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог». «Отдыха нет на войне солдату». «А вы были на войне?» Это, видно, тоже не очень понравилось его пение. «Был», — неохотно отвечал Скворцов. «Летчиком?» «Технарем. Техником по вооружению». «Ранены были?» «Два раза». «Тяжело». «Легко». «И только пыль, пыль, пыль! Фу ты, черт, опять машина!» Все повторилось. Ляск, вонь, пылевое облако. Отошли, переждали, опять пошли. «И только пыль, пыль, пыль! Еще одна машина!» «Куда это они все едут?» — спросила Лида, размазывая грязь по потному лицу. «А на стройку, видите?» Он указал направо, где виднелись очертания каких-то кирпичных руин. К ним подъехал самосвал, наклонил кузов и высыпал на землю свой груз. Послышался грохот бьющегося кирпича, красный дымок поднялся к небу, самосвал несколько раз качнулся взад и вперед, развернулся и уехал. На стройке не было ни души, только курганами громоздился битый кирпич, дощерились брошенные в навал оконные рамы с выбитыми стеклами. А что здесь строится? По замыслу, баня районного масштаба. Только с водой какая-то неувязка получилась, неясно, откуда ее везти и кому платить. Пока три ведомства согласовывают вопрос, стройку законсервировали. «А кирпич зачем возят?» «Бог их знает. Наверное, в целях выполнения какого-то плана. Может быть, плана сдачи утиль сырья». «Знаете, как у нас собирают утиль сырье? Вот нашему научно-исследовательскому институту тоже пришла разнарядка. Вынь да положь, такое-то количество тонн металлолома. А откуда его взять? Все понимают, что глупо, а передоложить никто не хочет. Все-таки вышли из положения, изъяли из общежития железные кровати, автогеном порезали, сдали. И вы еще смеетесь? А что делать, плакать? Они как-то несогласно помолчали. «А может быть, все-таки передоложить? Что вы сказали?» «Ничего, это я так. Вот у генерала Гиндина на стройке. Каждый кирпич на счету», — сказал Скворцов. «Разбили, взыщут. Генерал со своего подчиненного, тот с прораба, прораб с рабочего. Значит, можно все-таки что-то сделать?» «Что-то можно, но опасно. С риском для жизни». Пыльная длинная дорога незаметно перешла в такую же пыльную длинную улицу. По обе ее стороны стояли неказистые дома двух сортов. Деревянные серые избы и вросшие в землю глиняные мазанки, похожие на грибы. Все окна были наглухо закрыты ставнями, на улице ни души, ни собаки. Только один какой-то случайный петух торопливо хромал, перебегая улицу и оставляя за собой в пыли четкую цепочку следов. Петух был угнетен и выглядел нездоровым. «Кстати, тем временем мы с вами дошли до Лихаревки, видите? А где же все люди? Кто на работе, а кто дома спрятался, ставни закрыл. В такую жару люди без большой надобности на улицу не выходят. Слышите, какая тишина?» И в самом деле тишина была мертвая, пыльная, убитая. Но вдруг ее нарушил громкий человеческий голос. Он кричал с резким грузинским акцентом: «Товарищ майор, а, товарищ майор!» Из окна дощатого сарая высунулся по пояс красивый, седовласый мужчина необычайно благородной внешности, этакий располневший витязь в тигровой шкуре. Он размахивал руками и взывал: «Товарищ майор, иди сюда к отцу!» «Кто это?» — спросила Лида. «А это и есть лихаревский князь, знаменитый Ной Шоше!» «Моди, моди!» — кричал Ной. «Здравствуйте, Ной Трифонович», — учтиво поклонился Скворцов. «Вы видите, я не один с дамой». «И дама, бери, пит кушать будем». «Брат приехал из Рустави, родной брат, зма, шашлык есть, вино есть, зурна будем играть». «Спасибо, нам нужно на базар», — сказала Лида. «Какой базар?» Ной даже зажмурился от отвращения. «Это не базар, а 1-0. Говори, что надо, все будет. У Ноя Шоше все есть». «Большое спасибо, Ной Трифонович», — сказал Скворцов. «Когда-нибудь в другой раз». «Вайме!» — горестно закричал Ной. Они пошли дальше. «Вы с этим Ноем Шоше хорошо знакомы?» «В том-то и дело, что нет. Но один раз я был у него в гостях, и этого достаточно, чтобы он полюбил меня как родного. Видите, как выходит? У нас друг значит гость. У них наоборот. Гость значит друг. Удивительный народ». «А трудно ему, наверное, здесь. Зачем он сюда приехал?» «Кто его знает?» «Прошлый раз намекал он высоким слогом, на что-то особое, на какие-то удары судьбы. Что ж, возможно. Но вот мы, собственно, и достигли цели своего путешествия. Перед нами базарная площадь, так сказать, центр райцентра. Прошу обратить внимание». Базарная площадь была довольно велика, но как-то неприютно вся покривилась в сторону. На нее выходило несколько магазинов, из которых открыт был только один. У остальных двери были заперты, преграждены брусьями и украшены огромными висячими замками. Посреди площади у длинной коновизи жевали черное сено 5-6 лошадей, запряженных в телеги. Все они одновременно, словно по команде, взмахивали хвостами, отгоняя слепней, какие-то лошадиные автоматы. У запертых дверей магазина хлеб ожидала на солнце кучка женщин в темных одеждах с кошелками в руках. Все женщины были низко, по самые глаза повязаны платками, а из-под платков виднелись мертвенные известково-белые лица, похожие на маски. «Это косметика», — пояснил Скворцов, — «чтобы не загорать. Мел, мука, еще что-то, чуть ли не зубная паста. Здесь загорелые женщины не котируются, не то что у нас, в Европе». Посреди площади возвышался крытый рынок. Внутри было пестро от солнечных пятен и сияющих щелей. За столами шла вялая торговля. 5-6 продавцов, 2-3 покупателя. Выбор товаров был скромен. Мешочки с семечками и самосадом, куски синего тощего мяса и тут же пучки кудели, шерстяные носки, упряжь. Вот вам и лихаревский частный сектор. «Что вас здесь соблазняет?» «Мясо, семечки!» Лида отрицательно помотала головой. «Хотите, я приценюсь к курице? Вот увидите, я мастер торговаться!» «Боже упаси!» «Да я не покупать, а просто так. Мне эта курица симпатична!» Курица, облюбованная Скворцовым, сидела на столе, шарообразно нахохлившись и поджав под себя ноги. Рядом с нею стоял старик, совершенно сказочный, коричневый, как пряник, с белой сахарной бородой. «Здорово, дед!» «Как торговля?» — тоном путешествующего министра сказал Скворцов. «Какая наша торговля? Вот куру продам, бутылку куплю. Товар, деньги, товар». Скворцов сразу пообленял. «Да ты, оказывается, дед ученый, культурный», — поправил дед. «Сколько же ты за свою курицу просишь?» «Тридцатку всего». «Дорого». «А ты что, дешево водку продаешь?» «Разве это я продаю?» «А то нет. Ты человек городской, я деревенский, ты мне водку, я тебе куру». Курица забеспокоилась, словно понимая, что о ней речь. «Но-но, Дуська!» — прикрикнул дед. «Помалкивай, твое дело маленькое». «Как вы ее зовете?» «Дуська, Авдотья по-старому. Раньше Дуньки были, а теперь Дуськи. А свинью у меня Варварой зовут. Я не религиозный». «Ко-ко!» — проскрипела курица. «Что вы сказали?» переспросил Скворцов и легонько щелкнул курицу пальцем в лоб. Произошел небольшой переполох. Курица заорала и, хлопая крыльями, попыталась взлететь. Ноги у нее были связаны, и далеко улететь она не могла, но кудахтанье было много. Старик изловил ее, посадил на место и стал увещевать. «Дуська, не нарушай!» «Шуток не понимает», — сказал Скворцов. «Очень даже понимает, только стесняется». Курица замирала, покрикивая. «Нервная», — сказал старик. «Питание не удовлетворяет, местные условия». «А вы-то сами не местный?» — спросила Лида. «С подорла я». «А здесь местных нет. Климат очень упругий. Поживет-поживет и инфаркт». «А вы откуда вы?» «Из Москвы», — ответила Лида. «В Москве, говорят, снабжение хорошее». «Ничего». «А ты почему такая худая? Муж не обеспечивает». «Нет, отчего же?» — смутилась Лида. «Ты ее получше корми». «Я тоже одну такую знал. Страшная была, как чучело огородное. А муж откормил, стало интересное. Куриный бульон таким в самый раз». «Берешь, что ли, куру? Или так для культпросвета стараешься?» «Для культпросвета», — признался Скворцов. «Ты уж, дед, меня прости. Время у тебя отнял». «Бог простит, хотя я не религиозный. Мое почтение». Они пошли к выходу. Дверь наружу сияла, как печное жерло. На площади было по-прежнему мертво и грубо солнечно. Те же лошади, автоматически обхлёстывающие себя хвостами, те же женщины с заштукатуренными лицами на крыльце магазина «Хлеб». «Здравствуйте», — сказал, подходя к ним Скворцов. «Хлеба ждете? А где же Любовь Ивановна?» Женщины слегка оживились. «Эвана», — сказала одна из них, — «Любовь Ивановну еще зимой сняли». «За что?» «Говорят, за употребление». «Вот оно что! А кто же теперь хлебом торгует?» «Катька Строицкого». «Ну и как она, не употребляет?» «Нам что? Нам без разницы». «Где же она сейчас, эта Катька? Хочу познакомиться». «Кто ее знает? Может, на базу ушла, может, еще куда. Магазин с утра под замком». «Самое скверное, — сказал Скворцов, отойдя на приличное расстояние, — это полное равнодушие к нарушению законности. Магазин с утра под замком, и никого это не возмущает. Ждали, еще подождут. Без хлеба-то не проживешь». «Ушла на базу. Поди, проверь. То ли она сейчас белье стирает, то ли правда сидит на базе, ждет заведующего, а вместо него замок». «И неужели ничего нельзя сделать?» — опять болезненно спросила Лида. «Трудно. И чем дальше от центра, тем труднее. Конечно, если не пожалеть сил, можно добиться, чтобы сняли эту Катьку с Троицкого. А что толку? Видите, все магазины закрыты, кроме Лихрайпотребсоюза. Давайте зайдем». На дверях Лихрайпотребсоюза висело написанное от руки объявление. 16 и 17 июля в магазине будут выдавать дефицитные товары в обмен на сдачу яйца гражданами. «Это интересно», — сказал Скворцов. «Сегодня как раз 17 июля». Внутри магазина было темновато, пахло сбруей и гуталином. За прилавком восседала крутоплечья женщина в перманенте с выщипанными бровями. На вошедших она тоже не взглянула. «Как у вас с дефицитными товарами?» — громко спросил Скворцов. «Кончились», — с царственным величием ответила женщина. «А что же у вас было?» «Сапоги резиновые, тахта, гвозди, часы Заря». «Ай-яй-яй-яй-яй! Досада какая! А я-то как раз собирался приобрести тахту». «Опять культпросвет?» — спросила Лида. «А сейчас у вас что есть?» — не унимался Скворцов. «Все есть!» — ответила продавщица и погрузилась в нирвану. И в самом деле в магазине было как будто бы все, и вместе с тем ничего не было. Кому, скажем, пришло бы в голову добровольно приобрести этот мужской плащ, сшитый как будто из кровельного железа, или розовое платье рубчатого бархата размер 56, или зеркало, волнистое, как стиральная доска. Больше всего в магазине было галантереи — бус, подстаканников, золоченых жуков. В продуктовом отделе было не лучше. Сухой кисель, желатин, ячменный кофе, карамель в бумажках и, разумеется, плодоягодное. «Да, товары сугубо не дефицитные», — сказал Скворцов. «Боюсь, что голодный человек ушел бы отсюда голодным, даже если бы сожрал все на этом прилавке. Разве карамель могла бы его поддержать? Карамель под названием «Воедбол», если верить надписи». Скворцов повысил голос. «Послушайте, любезная дама, что такое «Воедбол»?» «Как? Что? Конфета?» — с достоинством ответила продавщица. «Может быть, волейбол? А там и написано «Воедбол». Небось, грамотные». «Хватит, идемте», — сказала Лида. Они вышли. «Что-нибудь опять не так?» — спросил Скворцов. «Нет, просто мне показалось, что вы очень уж на все это смотрите свысока, что ли, причем с городского высока. Не знаю, понятно ли?» «Очень понятно. Я даже согласен. Постараюсь. Ведь московская прописка не заслуга». «Все понял. Можно не объяснять». Первый, кого они увидели на площади, был Теткин. Он появился из двери с надписью «Кафе-ресторан». Напитки в состоянии опьянения не подаются. Шел он необычайно брыкливо и держался не перпендикулярно земной поверхности, а косо, с парадоксальным наклоном вбок. Заметив их, он бурно обрадовался. «Пашка! Лида! Здорово, братцы!» «Привет», — сказал Скворцов самым своим струнчатым голосом. «Судя по заметному углу, который составляет с вертикалью продольная ось твоего тела, напитки в состоянии опьянения, вопреки правилам, тебе подавались. Или я ошибаюсь?» «Чего?» — не понял Теткин, махнул рукой и захохотал. «Слушай, Пашка, ты один можешь меня спасти. Как ее зовут?» «Кого?» «Девушку, за которой я ухаживаю». «Лора?» «Да ну! Лору я и сам великолепно помню. Другую, ну как ее? Из 20-го ящика. Ты же ее видел на Новый год». «Черная, змеиного вида». «Вот, вот! Как ее зовут?» «Не помню. Не то Элеонора, не то Эмилия, как-то на «э». «Вот и я помню, что на «э». Вертится, вертится. Может, Эполета?» «Исключено, женщину так звать не могут. Кстати, Теткин, что такое Эполета?» «Отстань, дело не в этом. Я сейчас весь погружен в то, как ее зовут. Она что тебе?» «Видишь, она сюда приехала. Я за ней снова примостился ухаживать, два раза сводил в пойму, а как звать, забыл. И спросить неудобно». «Ничего не скажешь. Положение тяжелое». «Прощайте, братцы, пойду к Ване Мане. Может, он знает». Теткин побежал прочь, сохраняя и на бегу тот же противоестественный наклон. «Хорош», — сказал Скворцов Эполета. «Надо же выдумать». «Ее Эльвирой зовут». «И правда? Эльвира?» «Теткин, постой!» Но Теткин уже был далеко. «Что же вы ему не напомнили?» «Лору жалко. Впрочем, может быть, из-за Лоры именно надо было напомнить». Из открытой двери ресторана пахло чем-то жареным на растительном масле. Скворцов повел носом и сказал: «Пошлая у меня натура. Стыдно признаться, но я уже есть хочу». «Боже мой, давно ли вы ели?» «То-то и есть. Друзья говорят, что у меня не аппетит, а хулиганство». «Похоже на то. Ну что ж, пойдем обратно в городок». «Нет. Знаете что? У меня идея. Пообедаем здесь, в злачном месте под чарующим названием «Кафе-ресторан». Потом погуляем, познакомимся подробнее с конъюнктурой, а вечером махнем в кино». «А что там идет? Не все ли равно?» «Пожалуй». В ресторане было дымно и чадно. Официант в полубе куртке шмыгал между столами, разнося всем одни и те же котлеты с макаронами на овальных металлических блюдцах. Посреди зала сидел тот самый пряничный старик с рынка, хозяин курицы. Он приветственно помахал им вилкой. Рядом с ним зеленела бутылка московской. «А, дед!» — обрадовался Скворцов. «Продал свою Дуську». «А как же! Нашелся один дурак, такой же вроде тебя. Сунул ему куру, тридцатку взял и к Ною». «А почему он дурак?» «Она же у меня рыбой кормлена. Умный человек сразу бы отличил. По взору. От рыбной пищи что у птицы, что у человека взор совсем другой».